Неплохо. Ну что, идем дальше? Идем. Самых умных животных мы видели. Теперь посмотрим еще кого-нибудь самого-самого. Тогда нам прямая дорога к царю зверей. Красивому, сильному, бесстрашному. Ну, не тяни, а то я сгорю от любопытства. Ко льву, конечно. Ух ты! Вот он! Бегает по клетке из угла в угол. Вот это пасть! А шерсть-то? Шерсти на голове сколько? Рыжий, лохматый. Шерсть на голове льва называется грива. Грива есть только у самцов. Когда львы устраивают поединки между собой, грива защищает их от зубов и когтей соперника. Да, зубы у царя зверей хорошие, крепкие. Не хотел бы я попасться ему на зубок. Своими зубами лев может отрывать куски мяса и даже разгрызать кости. Львы – хищники, и в день им нужно съедать 5-7 килограммов мяса. Это довольно много. Хищники? Это те, которые много едят? Нет. Хищники – это те, кто ест других животных. Тигры, волки, лисы – это хищники. Животные, которые питаются травой, листьями, плодами, например, олени, жирафы, бегемоты, называются травоядными. Есть еще всеядные животные. Медведь, например. Он и молодой побег пожует, и ягодками полакомится, и от оленей не откажется. А лев, как и все остальные представители семейства кошачьих, хищник. Дядя Кузя, что это еще за кошачье семейство? Понимаешь, Чевостик, животных на земле очень много. И рыба, например, совсем не похожа на птицу. Согласен? Согласен. Птица с перьями и летает, а рыба с чешуей и плавает. Но и среди птиц есть свои различия. Совы отличаются от воробьев, верно? Верно. Совы большие и лупоглазые, а воробьи маленькие совсем. А совы тоже разные, одна отличается от другой, правда? Правда. Я на картинках видел и белых сов, и коричневых, и маленьких, и больших. Но, дядя Кузя, при чем же здесь семейство? А при том, что ученые для удобства разделили всех животных на группы с похожими признаками. Самая маленькая группа называется вид. Несколько видов объединяются в группу побольше – род. Например, волк и собака – это два разных вида. Но и вид собаки, и вид волки относятся к одному роду. Несколько родов объединяются в большую группу – семейство. У представителей одного и того же семейства много общих признаков. Тигры, львы, леопарды относятся к одному семейству кошачьих. А волки, собаки и лисицы относятся к семейству волчьих. У них другие общие признаки. Еще крупнее следующая группа – отряд, который состоит из семейств. Семейство волчьих и кошачьих относятся к отряду хищников. А к отряду приматов, например, относятся обезьяны, лемуры и люди. Люди? Да, люди ведь тоже животные. Наконец, самая большая группа называется класс. Класс объединяет животных по самым общим признакам. Основные классы такие: рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Волки, обезьяны, тигры, коровы, жирафы. Вроде бы животные совсем разные, а относятся к одному классу – млекопитающие. Потому что все кормят своих детенышей молоком. Млеко – молоко, питающие – кормящие. А теперь ответь. Голуби, орлы, куры – вороны к какому классу относятся? К классу птиц? Молодец! Правильно! Я, кажется, понял! Это как матрешка. Самая маленькая матрешечка – вид. Много видов входит в матрешку побольше – род. Много родов в матрешку – семейство. Семейство – в отряд. А отряды – в самую большую матрешку – класс. Так, дядя Кузя? Пожалуй, так. Ой, извини, Левушка, мы о тебе забыли совсем. Так значит, ты у нас из семейства кошачьих? Котик. Вот бы не подумал никогда. Дядя Кузя, а расскажи, где львы водятся? Как охотятся? Интересно ведь, как цари живут. Когда-то львы водились и в Европе, и по всему югу Азии. Теперь остались только в Африке и немножко в Индии. Обитают они в саваннах. Это места, где на широких просторах растут кусты и трава, а деревьев мало. Львы живут группой, которая называется прайдом. В прайд входят несколько самцов, много самок и детеныши. Львы любят поспать, особенно когда сыты и когда жарко. На охоту выходят в основном львицы. Самки львов? Правильно, запомнил. Добычей львиц становятся газели, антилопы, зебры и другие травоядные животные, которые водятся в африканских саваннах. Львица, если захочет, может отнять добычу у других хищников, гиен. В африканской саванне нет никого сильнее льва. А я про льва стишок сочинил. Слушай, царь зверей. Ласково мурлычет львенок и играет, как котенок. Но когда окрепнут лапы, будет грива, как у папы. Станет он царем зверей. Разбегайтесь поскорей!